Глава 9. Успокоить Настю удалось не сразу. Пока Рита пыталась напоить школьницу валерьянкой, я сгоняла на улицу, купила в супермаркете пирожных и, вернувшись к Ларионовой, предложила: «Давайте попьем чаю». «Смотри, Настюша», — засюсюкала женщина, — «твои любимые с фруктами. Вот повезло, до зарплаты неделя, а у нас на столе сладкое». Настя вытерла слезы рукавом. «Супер! Только она меня в тюрьму посадить хочет». «Кто?» — поразилась Ларионова. «Вот эта добренькая», — протянула девочка. «Со сладким. Еле от нее убежала, а домой прихожу, она уже тут, сука». «Немедленно отвечай, в чем провинилась», — затрясла школьницу соседка. «Ничего не делала», — соврала малолетняя нахалка. «Не лги», — оборвала я подростка. «Своими глазами видела, как ты на букеты бензин лила и спичку бросила. Уничтожить чужую могилу? Это же уголовно наказуемое деяние. У меня муж служит в милиции, я хорошо знаю законы». Рита ойкнула и прикрыла рот ладонями. «Они убили мою маму!» — пошла в атаку Настя. «Не неси чушь!» — возмутилась я. «Повторяю, всю жизнь знаю тетю Аню и дядю Антона. Они были святыми людьми, простые ботаники». Настя засмеялась и плюхнулась на диван. «Значит, плохо ты своих ботаников разглядела. Хочешь, правду расскажу?» «Давай», — осторожно согласилась я. «Только не ври. Мой муж работает в милиции, он меня научил, как сразу увидеть ложь. Лицо у вруна меняется, нос растет, поняла?» Школьница вцепилась пальцами в край дивана и завела рассказ. Иногда ее перебивала Рита, а порой девочка и женщина говорили хором. Сначала история оказалась вполне обычной. Настина мама никогда не отличалась умом и сообразительностью, а еще милая Галя Норкина не была обременена особым образованием, поэтому работала домработницей у разных людей. У Галины имелось много положительных качеств, она была трудолюбива и очень честна. Женщина жила в коммуналке, получала скромную зарплату, но никогда не брала чужой копейки. История, которая завершилась поджогом букетов на могиле Каркиных, началась давно, когда Галочка была очень молодой и привлекательной девушкой, только-только начинавшей карьеру горничной. Гале повезло, она попала в богатый дом, где жила очень приличная семья Остаповых. Хозяин Ефим Маркович занимался бизнесом. Каким, прислуга не знала, но дела у мужчины явно шли очень хорошо, денег он не считал. Супруга Остапова, Карина, не работала, маялась дома от скуки, говоря всем, что воспитывает сына. Услыхав первый раз эту фразу, Галя удивилась. Зачем воспитывать 18-летнего Павлика? Юноша-студент и не нуждается более в смене памперсов. Потом Галочка поняла, что Карине просто требуется оправдание, ей отчего-то кажется стыдным просто так валяться на диване, вот и талдычит всем, что присматривает за сынком. Павел понравился Гале, симпатичный, хорошо воспитанный, богатый. Вот бы за такого замуж выйти. Рита Ларионова, которой Галочка рассказала о своей мечте, хоть и была моложе соседки, она в тот год еще ходила в школу. Да, оказалась умней Норкиной. «Ты его соблазни», — посоветовала девятиклассница. «Как?» — наивно поинтересовалась Галя. Рита почесала в затылке. «Вроде хозяева отдыхать едут». «Ага», — закивала Галя. «В Испанию, повезло мне. Карина Львовна попросила в доме ночевать, боится Павлика одного оставлять. Я и согласилась. Совсем не трудно в комнате для гостей поспать, зато зарплату двойную получу». «Тебе и правда повезло», — прищурилась Рита. «Но не там, где ты подумала, в другом. В доме никого, кроме тебя и Павла, не будет. Действуй. Купи прозрачный халат и ночью войди в его спальню». «Неудобно», — замялась Галочка. Рита засмеялась. «В борьбе все средства хороши. Ну скажи, испугалась, мышь в комнате ходит». «В особняке нет грызунов», — замахала руками Галя. «Там чистота и красота». «Соври». «Не умею», — лепетала горничная. «Тогда живи до пенсии в нищете», — обозлилась Рита. «Уж я бы не упустила момента. Вернулась бы Карина, а тут я в халате по дому хозяйкой. Здрасте, дорогая свекровушка. Расписались мы с Павликом». «Хочешь до конца дней перед телеком лежать?» «Ага», — закивала Галя. «Задолбалась с тряпками. Да и вставать по утрам ни свет ни заря. Страсть как ломает». «А вот флаг тебе и в руки», — перебила соседку Ларионова. Слегка апатичная и совершенно небойкая Галя послушалась разбитную Риту и сумела таки соблазнить Павла. Сын богача неделю охотно развлекался с горничной, но в ЗАГС не позвал. Вернувшаяся Карина Львовна ничего плохого не заподозрила. Галя по-прежнему носилась по многочисленным комнатам с тряпкой. «Дура ты!» — шипела Рита. «Коза недоиная! Действуй!» «Он меня любит?» — наивно отвечала Галя. «Вчера папа с мамой в театр ушли, так опять в свою спальню позвал». «Пусть подарки покупает», — учила Рита уму-разуму домработницу. «Так денег у Паши нет», — объясняла Галя. «Он же студент, откуда у него средства?» «Идиотка, у родителей взять можно». «Он не хочет, гордый», — радостно продолжала Галя. «Как трахаться так он может, а колечко купить его ломает», — зудила Рита. В декабре Галя поняла, что беременна. «Отлично», — обрадовалась Ларионова. «Объяви любимому, что собираешься рожать». «Ой», — испугалась Галя. «Мне не поднять ребенка, одна, одинешенька, помощи нет». «Успокойся», — ухмыльнулась Рита. «Ефим Маркович для внука расстарается. Не забудь меня, когда станешь женой Павла. Сбрось с барского плеча шубку». И снова Галя послушалась не по возрасту умную подругу. Норкина выждала 5 месяцев, дотянула до момента, когда избавиться от плода уже невозможно, и бросилась на шею к Павлу со словами. «Милый, ты скоро станешь папой». Но любимый, вопреки обещаниям Риты, не выказал ни малейшего восторга. «И как же младенец получился?» — протянул Паша. «Без резинки я к тебе не подходил». «Помнишь, презерватив порвался?» — напомнила Галя. «Ну-ну», — бормотнул Павлик. «Давай лучше завтра поговорим, сейчас мне некогда». «Можно не устраивать шикарную свадьбу», — быстро сказала Галя. «Отгуляем по-скромному. Я не из тех, кто любит зря деньги тратить». «Ага», — мотнул головой Павел. «Здорово. Моей маме очень понравится экономная невестка». Домой в тот день Галя летела на крыльях. «Я выхожу замуж», — заорала она с порога. «Срослось?» — запрыгала Рита. «Сделал предложение?» «Ну, не совсем прямо», — призналась Галя. «Но сказал, маме понравится экономная невестка». «Уже говорила тебе, что хочу шубку», — заулыбалась соседка. На следующий день был четверг, законный выходной Гали. В пятницу горничная явилась, как всегда, в 8 утра и была встречена охранником Костей. «Держи конверт», — мрачно сказал мужчина. «Тут расчет». «Чего?» — не поняла Галя. «Уволили тебя», — пояснил Костя. «До свидания. Не потеряй деньги, тут все по закону. Зарплата плюс компенсация за то, что не предупредили». «В смысле меня выгнали?» — попыталась хоть что-то сообразить ошарашенная Галя. «Совсем?» «Ты идиотка», — насупился охранник. «Нет, только жопу из дома выперли, а голову оставили. Хотя в твоем случае что башка, что задница, разницы нет». «Мне надо поговорить с Пашей», — попыталась сопротивляться Галя. «Он уехал», — равнодушно обронил Костя. «Вчера улетел в Лондон, теперь там учиться станет». «А Карина Львовна?» — лепетала Галя. «С сыном отправилась», — буркнул Костя. «Слышь, вали отсюда по-хорошему, а? Сказано же, хозяевам горничная теперь без надобности. К тебе претензий нет, в конверте положительная рекомендация и бабки. Прощай». Абсолютно разбитая Галя вернулась домой и упала в кровать. «Ничего», — зло сказала Риточка. «Еще поборемся. Вон сколько один жизнь дали и в бумаге расхвалили, значит, скандала боятся. Но будет им война». Куда бегала Рита, с кем общалась активная школьница, Галя не знала. Она просто лежала, заболела странной штукой, непонятной, не похожей ни на простуду, ни на грипп. У нее не было ни температуры, ни кашля, ни насморка, просто все силы утекли из организма, даже пошевелиться казалось невозможным делом. В конце концов Рита сказала. «Сволочи, Карина Львовна и Павел взаправду в Лондоне. А к Ефиму Марковичу не подобраться. Ходит в кольце охраны. Вот влипли». Через несколько месяцев на свет появилась Настя. С той поры жизнь Гали превратилась в цепь неудачных попыток выйти замуж. Поверишь тут во всякую чушь, типа венца безбрачия или сглаза. Едва у Гали намечался поход в ЗАГС, как случался некий форс-мажор, и свадьба отменялась. Не слишком везло и с работой. Рита, чувствуя свою вину перед Галей, старалась изо всех сил. Настю подруги-соседки поднимали фактически вместе. Помогала и баба Лена, в те годы еще вполне бодрая пенсионерка. Она сидела с девочкой, пока Рита и Галя носились по заработкам. Два года тому назад Рита пришла домой в крайней задумчивости и на вопрос Гали, что случилось, ответила. «Гляди». «Ну, журнал», — пожала плечами Галя. «Глянцевый, дорогой, наверное. Охота тебе деньги на дерьмо тратить». «Узнаешь?» — перебила подругу Рита. «На обложку внимательно посмотри». «Ну, пара», — не поняла Галина Норкина. «Он постарше, а она совсем молодая и хорошенькая». «Почитай внизу подпись». «Самый богатый жених Москвы Павел Остапов сделал свой выбор. Мужчина берет в жены 18-летнюю Алену Ржевскую, дочь известного банкира. Это любовь или слияние капиталов? Стр-3», — озвучила Галя. «А что такое Стр-3?» «Удивительно, что у тебя возник лишь этот вопрос», — хмыкнула Рита. «Буквы означают лишь то, что следует открыть страницу номер 3. Там дана развернутая статья. Оказывается, Ефима Марковича и Карины Львовны уже 5 лет как нет в живых. Он умер от инфаркта, а она его ненадолго пережила. Повезло Павлу, получил готовый бизнес без всякого труда. Верно, люди подметили, надо знать, в какой семье родиться». «Постой!» — ахнула Галя. «Хочешь сказать, что на обложке отец Насти?» «Угадала», — кивнула Рита. «А ведь похоже на папу, доченька, словно две капли водки», —